В этих каютах шел активный сбор данных и технологий. Любая документация, любые коды, любые данные связи. Все шло на анализ. Девушки-офицеры весьма старательно искали то, что им было нужно, и кое-что находили. Журналы сделок, координаты баз, данные об оборотнях в других государствах. Это была не просто зачистка, это было поглощение павшей силы. И это вызывало странное, мутное чувство, наказание, и одновременно пощечину всем, кто надеялся укрыться за статусом или погонами. А вот каюты обычных членов экипажа были хуже тюрем. Гравитационные нары, решетки, цепи. На стенах остатки меток, клеем, чипов. Почти все члены экипажа были рабами, превращенными в винтики. Их смерть была безымянной, бездушной, они просто сгорели, не успев даже понять, что происходит. Никто не стал бы тратить на них усилия. И именно это злило Аниру едва ли не больше всего. На фоне этих картин, девушка-капитан чувствовала, как внутри нее нарастает странное напряжение. Она снова стояла перед экраном, где по-прежнему виднелся корабль того самого незнакомца, острый, как осколок клинка, сверкающий в холодном свете системы. Силовое поле теперь было включено, оно мерцало, словно хищная чешуя, но капитан помнила. В момент появления этот корабль вышел из гиперпространства абсолютно голым. Именно тогда кто-то на линейном крейсере работорговцев отдал приказ, залп тяжелых батарей, и три снаряда должны были разорвать корпус корабля, что входил в эту звездную систему, и был беззащитным, практически пополам. Она не сомневалась в их мощи. Она видела, что такие попадания крушат крейсера, ломают пополам фрегаты. Но этот странный корабль не получил ни царапины. Даже датчики не зафиксировали пробитий, а силовое поле появилось лишь после попадания. Это противоречило всей ее военной логике. Это был корабль без уязвимостей. И если это так, то ни одна империя, даже ее собственное королевство Эриш, не сможет противостоять такой технологии. В голове у нее пронеслось. Если бы он захотел, он мог бы уничтожить и нас, как и их, но он не стал. Значит, у него был выбор. А теперь он ждет, что выберу я. Именно в этот момент в ней созрело решение. Она отдала несколько кратких приказов, передала командование техническим операциями старшему офицеру на мостике, а затем, вернувшись в капитанскую каюту, лично активировала систему личной связи. На ее лице читалась решимость. Это была не просто благодарность. Это было дело чести. Она была дочерью адмирала, внучкой великого главнокомандующего королевства Эриш, женщиной, рожденной под штандартом военного долга. Она не могла не поблагодарить за спасение, и не могла не попытаться понять, с кем имел дело ее флот. Но, помимо долга, в ней жила и жгучая любопытность. Она хотела увидеть этот корабль изнутри, хотела понять, что это, чудо, безумие или новая эра, что только-только приоткрыла перед ними дверь. Я встречусь с ним, я хочу узнать, кто он, что он, почему он вмешался, и чего он теперь хочет. Она открыла команду на шифрованную передачу, адресовав короткое сообщение по известному каналу. Он не оставил живых, никого, тихо произнесла одна из лейтенантов, глядя в сторону застывшего изображения парня. Не просто убил, он очистил, словно вымел все зло с обломков этих кораблей. В тон ей прошептала другая. А вы уверены, что это не? Кто-то замялась, потом проглотила слова и добавила. Не кто-то из древних, а Ниротеки Иран не отреагировала. Внутри нее бурлило слишком многое. Возмущение за то, что кто-то осмелился сделать то, что считалось невозможным. Страх за то, что этот кто-то обладал такой силой, и извращенное восхищение, потому что он сделал это легко, без угроз, без переговоров, без представления, просто уничтожил и ушел. Она снова посмотрела на главный экран, ледяные голубые глаза смотрели на нее, без высокомерия, без угрозы, но в них был вес приговора, словно он наблюдал, как она сама придет к верному выводу. Он забрал их, он, что, суд, он, орудие чего-то большего, или... Он просто решил, что это нужно сделать, и сделал, а теперь он ждет, что скажу я. Аниротеки Иран медленно вдохнула, отчеканила взгляд и сказала только одно, открыть канал, на его частоту, прямой контакт. Голос ее был тверд, но внутри что-то дрогнуло, словно она звала для общения неразумного, а нечто такое, что может вернуть ответ, изменяющий все. Говорит капитан Аниротеки Иран тяжелого крейсера «Великая поступь». Вы спасли нас. Это требует благодарности. Я прошу разрешения на встречу, на борту вашего корабля, в личном порядке. Только я, только разговор. Сообщение было отправлено, и теперь она ждала. На экране по-прежнему виднелся корабль, и где-то там, за тонкой дымкой силового щита, сидел странный разумный, чей взгляд ледяного цвета по-прежнему стоял у нее перед глазами, словно вырезанный из света и одиночества. С мостика ее крейсера, словно возвышающегося над разбитым театром звездной бойни, капитан Ниротеки Иран наблюдала за методичным вскрытием плоти мертвого линейного крейсера «Империи Арганс». Все происходящее транслировалось в режиме реального времени на 3 вспомогательных проекционных экрана и тактическую голограмму в центре мостика. Разорванный на 2 куска тяжелый крейсер работорговцев, некогда гордый и агрессивный, теперь лежал, словно мертвая космическая кита, рассеченная пополам неведомой силой. Края разорванной наружной обшивки слабо искрились, оголенные кабели извивались в вакууме, словно мертвые щупальца. По его бронепластам ползли ремонтные дроны королевства Эриш, шестиногие, жужжащие, с манипуляторами, сияющими сварочными дугами. Каждый был под контролем инженерного отсека и подчинялся старшему механику Сайру, сухощавой женщине в изношенном бронекомбинезоне, чья правая рука была заменена техноимплантом. Подарок старого взрыва на Альфибир. Закрепить внешний контур. Двигатель триада Каила идентифицирован, модульный, можно снять. Подойдет на носовой отсек нашей баржи. Подготовить к буксировке. Скомандовала Саир, и стая дронов тут же направилась к поврежденному импульсному блоку. Техник второй очереди, молодой инженер Хилри, зафиксировала систему охлаждения уцелевшего двигателя с помощью гелиевых якорей. Все происходило четко, слаженно, будто вскрывали труп с целью пересадки органов. Им приходилось работать быстро, пока у них было хоть какое-то негласное разрешение оставаться здесь, пока тот корабль не передумал. Параллельно несколько тяжелых дроидов, большая часть из которых была позаимствована именно в виде трофеев прямо на этих обломках, вгрызались в оружейные платформы крейсера. Башни главного калибра линейного крейсера, как ни странно, уцелели. Тяжелые артиллерийские трехорудийные башни, пригодные к адаптации под боевые матрицы их собственного корабля. Да, потребуются системы подачи снарядов, потребуется замена управляющих цепей, но наши орудия повреждены. Эти башни – шанс. И пусть враг ненавидел все, за что мы сражаемся, его сталь может теперь работать на нас, подумала Анира. Она слегка щелкнула пальцами, знак для связного офицера. Передать Сайру, демонтировать орудийные башни. Снять все, что не повреждены, оставить модули прицеливания, пригодятся. Если не установим, продадим. Внутренний каркас корабля мертв, мы его не спасем, но выжмем все, до последнего винта. По команде, тяжелые манипуляторы начали отсоединение оружейных блоков. Плазменные дуги резали крепления, из-под брони вырывались клубы замерзшей смазки и облака пыли. Каждая башня отрывалась от основания с глухим хрустом, словно ломали суставы гигантскому скелету. 2 уже висели в космосе, закрепленные на тяговых платформах, готовые к транспортировке. На мостике уже привычно царила сосредоточенная тишина. Офицеры следили за ходом операций, никто не говорил лишнего. Даже экран с видом на тот самый чужой корабль, парящий неподвижно, как тень кинжала, теперь воспринимался как нечто дополняющее пейзаж, угрожающее, но молча. Аниротеки Иран смотрела на это молчаливое изваяние и думала. Он согласился встретиться, но только у себя на борту. Это логично, там он дома, там он защищен. Он нас просканировал. Он знает о нас больше, чем мы о нем. Но я тоже должна знать. Я хочу увидеть, на что он способен, что он скрывает. И еще, она должна была выразить благодарность. Не как девочка, не как боевой офицер, а как представитель короны ее родного государства. Она все еще вспоминала передачу, которую они перехватили от одного из разрушенных кораблей, тот мерзкий, жирный голос, полный самодовольства и похоти, осмелившийся не просто высмеивать Эриш, а угрожать ей лично, мечтая сделать капитана своей рабыней. Священник их культа, если верить записям, этот ублюдок угрожал мне. А теперь он исчез. Он говорил с нами с борта линейного крейсера, но там его нет. Как и всех остальных, кто был жив, их нет. Их забрали. Кто? Ответ очевиден. Он. Этот чужак не просто уничтожил работорговцев. Он вырезал их точечно, намеренно, а корабли оставил как оболочки. Это пугало. И именно поэтому, прежде чем она ступит на его борт, она тщательно подбирала слова. Ни угроз, ни слабости. Только равновесие долга и достоинства. В голове выстраивалась фраза. Простая, ясная. Ты спасла свой экипаж. Теперь ты должна сделать шаг. Быть достойной тех, кто был до тебя, адмирала, героя, королевства. Ты дочеришь, ты встретишь его с открытым лицом. За иллюминаторами тяжелые дроиды уносили очередной двигатель, словно трофей из тела павшего зверя. Ремонтные модули на собственном корабле заработали с новой силой. Перенастройка контуров, замена узлов, усиление обшивки. Уже был запущен внутренний тест силового поля в поврежденном ангаре. Щит дрожал, но держался. Башня получит новые орудия. Реакторная зона была стабилизирована. Их корабль вновь становился клыком, не просто уцелевшим, но и закаленным. А капитан, стоя у обзорного экрана, смотрела на мертвые руины и живое чудо, и знала, скоро она сделает шаг. Работы длились трое суток без остановки. Вахты сменялись, дроиды отстыковывались только для зарядки, а механикам выдавались двойные пайки стимуляторов. Результат: на крейсере капитана Аниритеки Иран уже сияли полированные орудийные башни, изъятые из переломанного линейного зверя. Их массивные стволы теперь выступали вперед, словно клыки титана, напоминая всем, кто еще не умер в этом секторе, корабль королевства лишь возвращается к жизни. Силовая система была адаптирована, модули прицеливания интегрированы в боевую матрицу. Один из новейших плазменных реакторов, добытых из недр разбитого линейного крейсера, был временно прикручен к корпусу внешним способом, на броню, как в спешке цепляют трофей. Хотя техники и постарались слепить вокруг него своеобразную бронекапсулу из обломков тяжелой брони того самого линейного крейсера, это выглядело грубо, не по уставу, но работало, и это было главным. К тому же, трюмы ее старого крейсера были забиты под завязку. Блочные системы жизнеобеспечения, сканеры дальнего обнаружения, усилители гравитации, резервные и ядра, даже каютные модули высшего класса, все, что удалось вырезать, не расплавив, все то, что можно было бы продать, починить, обменять. Они даже забрали часть центральной арки навигационного купола с одного из кораблей, слишком редкую, чтобы оставить. Именно в этих роскошных зонах, на флагмане этой рейдерской группы кораблей-работорговцев, экипаж и обнаружил каюты священника. Интерьер в этом месте говорил сам за себя. Бархатные ткани, встроенные фрески, ароматические ресиверы, а за тайной переборкой – инструменты для воспитания, целый мобильный арсенал боли, унижения и подчинения. Продукция легендарного концерна Sadractic Human Domination Suite – самая мрачная и дорогая. Все это было запечатано в три герметичных контейнера, один из которых был помечен как особо токсичный, только при полной изоляции. Капитан недолго думала, эти трофеи могли рассказать многое об их врагах, или вызвать интерес у того, к кому она собиралась идти. А когда все было готово, она отправилась в свою каюту. Аниратеки Иран не спала почти сутки, но сон был роскошью, которой она не могла себе позволить. Вместо этого, парадная форма, та самая, которую надевают на аудиенцию во дворец королевы, матери. Ткань цвета холодной меди, инкрустированная эмблемами клана, тонкая диадема на лбу. Защитный каркас под тканью не бросался в глаза, но был достаточно крепким, чтобы остановить стрелу или нож. Он впустил нас в сектор, он оставил нас живыми, он спас меня лично от священника. Но это не делает его союзником, это делает его фактором, переменной, которую нужно увидеть своими глазами, подумала она, глядя в зеркало и поправляя перчатки. На эту встречу с ней отправились двое солдат из абордажной группы, опытные, закаленные в боях на космических станциях, без лишних нашивок, но в надежных легких экзокостюмах, с оружием на предохранителе, но не скрытым. И ее верный помощник, офицер Лавинна, обученная не только собирать данные, но и читать эмоции. Он должен был стать глазами и ушами капитана, когда разговор зайдет в тень. Собравшись все вместе, они заняли места в тяжелом, хотя и старом челноке типа Ужан М2, вооруженном, но не угрожающем. Это был чистой воды дипломатический жест. Контейнеры надежно закреплены в грузовом отсеке, изолированы, шлюзы проверены. Челнок стартовал плавно. За иллюминаторами тишина и черная вязкая пустота. И в этой пустоте он, корабль без имени, без маркировок, тень среди звезд. Поначалу он казался далеким, но по мере приближения он начинал занимать все больше пространства на экранах, пока наконец не заполнил собой все поле зрения. Даже бывалый пилот, девушка по имени Кейнар, слегка побледнела. «Боги пустоты, он гигантский», – растерянно пробормотала она. «Мы могли лететь мимо и не заметить, что он просто выключен. Гладкие панели, словно слепленные из единого металла, отсутствие швов, но при этом утилитарность. Никаких лишних украшений, никаких символов, только впечатление безмолвной мощи, подавляющее, как гравитационное поле черной дыры. Внезапно с его центрального ангара вырвались два москита, миниатюрные, но явно боевые перехватчики, агрессивно-силуэтные, с тонкими излучателями. Они не атаковали, но подошли близко, слишком близко. Их остекленные купола, казалось, смотрели прямо в души. «Это не проверка, это демонстрация», — поняла капитан. «Они не просто были под контролем, их сопровождали, как под конвоем». Пилот извинилась за дрожь в голосе, но продолжила маневр. Через несколько минут челнок мягко вошел в ангар, гигантскую полость, освещенную неоновыми линиями в полу, стены которой были покрыты техникой. Складские ячейки, автоматические станции ремонта, блоки хранения, гравитационные фиксаторы. Все безмолвно. Ни одного человека, ни одного органика. Они приземлились. Платформа подчинилась, и внутренний свет переключился в режим приема. Шлюз медленно открылся. И тогда они увидели их. Три боевых дроида. Высокие, на четырех опорных ногах, с тяжелыми рамами. Каждое движение, отточенное, как у воина. Светящиеся красные сенсоры. Оружие удерживало контроль ситуации, но не было активировано. Один шел чуть впереди, вероятно, старший. Их шаги заставили отпрянуть одного из солдат. Другой сжал оружие, не поднимая его. «Стойте спокойно», — тихо приказала капитан. «Они — лишь встречающая сторона». На мгновение воздух в ангаре показался слишком плотным, будто сам корабль слушал, дышал, наблюдал за ними. «Мы в его чреве», — подумала Риаса, — «и все здесь может быть живым». Группа сделала шаг вперед, а дроиды остановились. Один из них развернул голографическую панель с изображением коридора и надписью на их родном языке. «Следуйте за мной. Приемная зона активирована. Капитан ожидается». Прочитав эту надпись, капитан коротко кивнула и шагнула дальше. И как только они пересекли границу ангара, дроиды развернулись синхронно, без единого слова или жеста, и двинулись вперед, вглубь этого идеального порядка. Иного слова и не подберешь. Частота была пугающей, как в лабораториях под куполами изнанки, или на ритуальных платформах крятов. Гладкий металлический пол, без пыли, без следов. Материал, не поддающийся распознаванию сенсорами. Стены, серебристые, с мягким светом, исходящим не от ламп, а как будто из самой их материи. Местами виднелись тонкие узоры, геометрические, почти гравюры, украшали поверхности, мерцая золотисто-голубыми отблесками. По многочисленным проходам, не прекращая движение, сновали технические дроиды. Компактные, с изменяемыми формами, на гравиплатформах или шустро бегущие по стенам, словно по земле. Их было много, и все игнорировали живых, как будто они были лишь временной аномалией в сложной системе, работающей по своим законам. Но чувство наблюдения не исчезало. Каждый изгиб коридора, каждый угол казался живым, наблюдающим, дышащим. Спустя минуту пути дроиды сопровождающие свернули в один из боковых коридоров и остановились перед платформой. Это была не простая машина, скорее изящный транспортный модуль, как кресло из элитной ложи, встроенные в гладкий овал, стоящий на магнитной рельсе. Четыре посадочных места, изогнутая панель интерфейса и мягкое сияние над подлокотниками. На борту отсутствовали органы управления. Все было автоматизировано. Один из дроидов сделал еле заметное движение рукой. «Нас приглашают сесть», — коротко прокомментировал помощник, нервно взглянув на капитана. Капитан на Нератеке Иран сдержанно кивнула и первой села. Солдаты заняли места по бокам, помощник — сзади. Как только замкнулся магнитный обруч безопасности, платформа мягко двинулась вперед, бесшумно, как тень на воде. Они скользили по коридору, широкому, почти как трюм, но с идеальными пропорциями. Поверхности вокруг несли следы не просто инженерной точности, а какой-то странной красоты, будто в структуру металла были вплетены орнаменты, напоминающие руны, схемы, карты или генетические последовательности. «Это не просто корабль», — тихо пробормотал помощник. «Это фактический храм, или разумная архитектура». На каждом перекрестке коридоров стояли боевые дроиды, огромные, неподвижные. Их сенсоры поворачивались за проходящей платформой, сверкая красным или фиолетовым, отслеживая каждого члена группы. Капитан сохраняла полное самообладание, но видела, как один из солдат сжимает поручень, и лишь ее взгляд, строгий, уверенный, удерживал его от того, чтобы взять оружие на изготовку. Она чувствовала это напряжение, неверие в безопасность, даже в самой хорошо сыгранной дипломатии. Помощник слегка наклонился вперед, ближе к уху капитана, и почти беззвучно прошептал: «Они не доверяют, все еще держат нас под прицелом. Возможно, даже сам корабль вооружен. Нам нужно быть настороже, капитан». Она еле заметно кивнула и прошептала в ответ: «Никаких резких движений, ни слова без сигнала, даже если нас разделит». Платформа продолжала движение. Они пролетели через арку из стеклоподобного материала, за которым, на мгновение, открылся вид на внутреннюю структуру корабля. Там, под слоем защитного купола, словно в сердце города, шли трубы, двигались дроны, вращались массивные механизмы. Там билось сердце этого бронированного чудовища. И все это работало в абсолютной тишине. Их везли к ядру, туда, где их должен был ожидать он. Немного погодя, платформа затормозила с мягким шелестом, и двери впереди расползлись в стороны, словно раскрылись лепестки механического цветка. За ними раскинулась кают-компания, но слово это было почти оскорбительно простым для описания того, что увидела капитан Нейротеки Ранна и ее сопровождающие. Это помещение было восьмигранным, с высокими сводчатыми стенами, облицованными материалом, похожим на черный оникс, вплетенный в нечто более мягкое, словно органическое стекло, переливающееся голубыми и фиолетовыми прожилками. От потолка до самого пола тянулись тонкие световые нити, создавая иллюзию звездного неба над головой, а в центре потолка – неподвижный светящийся круг, то ли светильник, то ли сенсорная панель, пульсирующая в такт с едва уловимым биением корабля. Мягкий аромат, почти неощутимый, тонкий, как дыхание сада в лунную ночь, витал в воздухе. Без признаков системы вентиляции, но свежесть чувствовалась явственно, искусственно идеальная, как все здесь. Капитан замерла на границе порога, и ее внутренний офицерский щит дал трещину. Ее глаза, сдержанные, привычно холодные, задержались на каждой детали, не веря. На полу, ткань или материал, выглядевший как смесь тончайших нитей шелка и металла. При каждом шаге он мягко пружинил, не издавая ни звука. На стенах интерактивные панели, встроенные в архитектуру, но в данный момент демонстрирующие движущиеся образы туманностей, звездных скоплений и что-то похожее на записи древних библиотек. Даже здесь углы помещения охраняли боевые дроиды. Четыре колосса, темно-серые, почти черные, гладкие бронепластины, а вместо глаз – непрерывно движущиеся сенсорные линзы, каждая из которых отбрасывала на пол едва заметные лучи сканирования. Они не излучали агрессию, но чувствовались как часть интерьера, неотъемлемая, вписанная в стиль, как будто помещение было спроектировано с учетом их форм, габаритов и даже поз. Каждая их деталь, как произведение искусства, не просто боевые машины, а заявление об уровне технологий, превзошедших даже лучшие образцы империи. «Это невозможно», – прошептал один из солдат, не удержавшись. Капитан чуть приподняла бровь. Она помнила тронный зал дредноута бабушки, того самого, где даже сама королева-мать проводила аудиенции. Там все сверкало золоченой гравировкой, древними тканями, ограненными кристаллами и светом от реликтовых источников. Там был стиль, символика, вес истории. Но здесь была красота функционала, высший класс симбиоза инженерии и эстетики. Не показная роскошь, а пугающая элегантная эффективность. Ни одного ненужного предмета, ни одной фальшивой детали. И только после нескольких секунд молчания, когда разум начал возвращаться в себя, взгляд капитана упал на кресло в самом центре восьмигранника. Темное, глубокое, словно выточенное из жидкого камня, оно стояло чуть приподнято над уровнем пола, окруженное невидимым полем, которое немного искажало воздух. В кресле сидел он, разумный, тот, к кому они шли. Он не вставал и не пытался казаться более значимым, чем был. Он просто сидел, раскинув одну руку на подлокотник, другую держа под подбородком. Его взгляд был спокойным, проникающим и в то же время насмешливым. Он наслаждался их реакцией. На его лице играла легкая, почти невесомая усмешка, ненадменная, но уверенная. Уверенность того, кто знает, он держит все карты. «Добро пожаловать на борт клинка пустоты», — наконец-то произнес он, и его голос был глубоким, с металлическими обертонами, но в нем было и нечто живое. «Полагаю, все ваши впечатления соответствуют ожиданиям». Капитан Нейротеки Ран едва заметно кивнула, пытаясь удержать себя в рамках протокола. «Признаю, не ожидала увидеть нечто столь совершенное. Это не вершина», — он наклонил голову, — «лишь остатки когда-то великой эпохи. Но, все равно, спасибо за оценку. Присаживайтесь». По щелчку его пальцев из пола вышли 4 кресла, чуть меньше, но не менее изящные, без скрипа, без звука, как будто их всегда ждали. Аниратеки Иран неохотно шагнула вперед. Все внутри нее сопротивлялось, слишком уж сильна была ассоциация с теми, кто заманивает. Но в то же время, эта встреча была ключом ко многому. Она сделала шаг, первый, и кресло, в которое она опустилась, сразу же подстроилось под ее спину и позу, как будто знала ее еще до того, как она вошла в этот зал. И когда она села в кресло, то едва заметно выдохнула, будто только сейчас позволила себе сделать первый настоящий вдох. Мягкость сиденья сочеталась с идеальной поддержкой, словно его поверхность сама подстроилась под изгибы ее тела, под усталость мышц, накопленную за последние бессонные дни и ночи. Но это не помогло избавиться от странного волнения, нараставшего с каждой секундой. Она смотрела на разумного напротив и не могла отвести взгляда. Он был не похож ни на одного из знакомых ей видов. Ни один дипломат, ни один ученый или командир в ее памяти не имел таких черт, таких глаз, чуть светящихся изнутри, с глубоким радужным оттенком, словно сквозь них проступали сложные узоры машинной нейросети. Лицо без выраженной расовой принадлежности, будто бы аккуратно сбалансированное, почти нарисованное, и в то же время не кукольная, гибкая кожа с легчайшим металлическим отливом, серебристые нити, что время от времени едва заметно пульсировали на шее и у висков. Его движения, медленные, экономные, без резкости, но каждая поза выдавала скрытую мощь, как будто перед ней сидело не просто живое существо, а человекообразный интерфейс самого корабля. И вдруг она поняла, что ее пальцы сжались в подлокотнике, а дыхание, едва слышно, сбилось. Она не волновалась так даже в тот день. В тот день, когда в великом зале Аниратеки Иран, под взглядами десятков адмиралов и в присутствии самой королевы-матери, она стояла на колени и принимала патент на командование боевым крейсером как лучший выпускник Академии. Тогда она ощущала гордость, ответственность, трепет, но не это. Не это судорожное, животное напряжение, сплетающееся с непрошенным восхищением и неясной тревогой, словно под ее кожей кто-то водил пальцем, следуя древним рунам судьбы. Казалось, что даже мысли молодой девушки застыли. И именно в этот момент разумный, будто почувствовав эту внутреннюю бурю, отвел взгляд и щелкнул пальцами. Беззвучно, из панели в полу поднялась плавно изогнутая стойка, на которой стояло 4 хрустальных бокала, наполненных жидкостью цвета переливающейся лазури. Пузырьки медленно поднимались вверх, но не лопались, словно висели в невесомости. «Позвольте предложить вам освежающий нейтоник, безопасен, обогащен витаминами и адаптогенами. Ваш обмен веществ оценен, напиток подстроен под индивидуальные особенности каждого присутствующего». Голос его был по-прежнему спокоен, но на губах появилась едва заметная усмешка, и Анира точно знала, он видел ее смятение, читал его как открытую книгу. Один из находящихся дроидов, похожих как своеобразный столик на колесиках, почти беззвучно, подъехал к ним и подал напитки, не демонстрируя ни агрессии, ни лишней жестикуляции. Все точно, выверено, почти церемониально. Взяв поданный ей бокал, Анира прикоснулась губами к напитку. Вкус действительно был иной. Его просто невозможно было сравнить ни с чем знакомым для нее, что она пробовала прежде. Легкий, словно дыхание рассвета над кристаллическими озерами родного мира. При этом с ярким, свежим всплеском силы, так, как будто кто-то зажег внутри нее крошечную звезду. Она моргнула, осознав, что сидит чуть выпрямившись, плечи расправлены, а в голове странная ясность. «Надеюсь, освежила». Снова раздался его голос, теперь чуть теплее, он как будто намеренно разряжал обстановку, иронично, почти доброжелательно. «Ваш корабль, ремонт продвигается», его взгляд стал чуть острее, но не угрожающе, а более внимательно, как у игрока, приоткрывающего первую карту. Анира едва заметно кивнула и, наконец, заговорила. Голос ее прозвучал чуть ниже обычного, с легким металлическим отзвуком от напряжения, которое еще не ушло полностью. Башни главного калибра демонтированы, новые закреплены, но требует юстировки. 2 модуля тяговых двигателей интегрируются в секции брони. Система жизнеобеспечения частично перезапущена. Остальное займет время, но мы на пути. Он кивнул одобрительно. Хорошо. Возможности вашего корабля возрастут, особенно если знать, как разбудить спящих духов старых машин. Некоторые из них еще помнят вкус настоящих сражений. Он отпил из своего бокала, или сделал вид, что отпил. Границы между жестом и действием у него были стерты, все подчинено какому-то своему, нечеловечески выверенному ритму. Аниратеки Иран впервые за последние дни почувствовала не просто интерес. Она почувствовала, что находится в эпицентре чего-то гораздо большего, чем просто спасенный корабль или выгодная находка. И теперь игра началась. Он не пошевелился, но взгляд оставался неподвижным, как лазерный луч, устремленным прямо в ее душу. В этом взгляде не было агрессии, не было демонстративной силы, только странная сосредоточенность, будто он уже знал, что она скажет, и просто наблюдал, как она к этому придет. Теперь же, когда Анира могла рассмотреть его поближе, напряжение в теле лишь усилилось. Комбинезон цвета мокрого графита плотно облегал его фигуру, не блестя, но и не поглощая свет, а будто бы аккуратно регулируя его преломление. Материя этого с виду простого костюма была явно высокотехнологичной, скорее всего, адаптивной, умеющей менять плотность и состав в зависимости от ситуации. Но ее внимание привлекло другое – мускулы. Хоть он и казался худощавым, тело его было словно вытесано из органического титана, мышцы четко проступали под тканью, не как у спортсменов ее мира, а скорее как у бойца, выточенные, собранные, готовые к резкому действию. И вся его поза, даже сидя в кресле, излучала скрытую готовность. Он мог небрежно улыбаться, потягивая свой странный напиток, но каждое движение, как у хищника в состоянии абсолютного покоя, не расслабленности, а контроля. Даже поворот головы, легкий наклон плеча, медленный жест пальцев, все было выверено и опасно, словно каждое движение, всего лишь часть боевого танца, который он танцует даже в покое. А вот голос он не был громким, но вибрации тембра будто проникали в саму сердцевину, пробирали до мурашек. Слегка хрипловатый, низкий, с металлическими обертонами, словно в глубине его гортани что-то резонировало. Не как у машины, но как у существа, которое однажды пережило симбиоз с машинным интеллектом и теперь просто живет иначе. «Как там ваш корабль? Ремонт продвигается?» Слова прозвучали, как шелест чешуи по металлу, теплый, завораживающий и чужой. И именно этот голос, ни обстановка, ни взгляды, ни технологии, заставил Анира почувствовать внутреннюю дрожь, ту самую, которую в бою подавляли волевым усилием, но сейчас она вспыхнула и осталась. Чтобы не выдать себя, не показать, как ее захлестнуло это ощущение, она встряхнулась внутренне, откинула с плеча прядь волос и заговорила, чуть быстрее, чем стоило бы. «Мы нашли там немало». Сразу организовали сбор всего пригодного с разбитых кораблей. Командир десантников доложил. Два контейнера с редкими материалами, один с уцелевшими энергетическими модулями, включая две ячейки с адаптивной плазмой. Еще пара контейнеров с самыми различными ценностями и даже артефактами. Она заметила его легкий поворот головы, чуть приподнятый уголок губ. Но, не более, как будто она только что упомянула нечто столь банальное, что это стоило лишь вежливого молчания, в том числе два артефакта древних, тех, что используются одаренными для медитации пси-тренировок, сенсорный камень и контур зеркала, стабилизирующие ментальную волну. Никакой реакции, ни брови не дрогнули, ни морщины на лбу. Он просто продолжал смотреть, теперь чуть теплее, с некой жалостью, иронией или скукой, и тут ее озарило. Ранее он видел сотни, а даже, вполне возможно, тысячи таких вещей. Также, что звучит еще более фантастически, вполне возможно, был при их создании, или среди тех, кто знал создателей лично. Так что, для него это все, как для нее резервный шлем или устав по ведению переговоров, бытовые мелочи. Это сравнение резануло по самолюбию, но вместе с тем вызвало еще больший интерес. Кто же он, этот странный разумный с голосом, как у древнего пророка, с телом воина и взглядом, от которого хотелось то ли встать по стойке смирно, то ли никогда не отводить глаз? Она осеклась, и он наконец заговорил, медленно, с легкой насмешкой в голосе. «Благодарю, ваши находки будут изучены. Некоторые вещи могут оказаться полезными, остальные вернем или утилизируем. Древние, они многое оставили, но многое еще не время трогать, ни вам, ни вашим учителям». Эти слова прозвучали как приговор и предупреждение одновременно, и в тот момент Аниратеки Иран поняла, они случайно вступили в мир, где правила уже давно написаны, только не для них, и сидящий перед ними, один из тех, кто их писал, молчание затянулось, и хотя обстановка оставалась спокойной, даже почти уютной, роскошь вокруг, мягкое освещение, аромат напитка, тишина под аккомпанемент сдержанных звуков дроидов за пределами комнаты. Внутреннее напряжение девушки только росло. Он все так же молча смотрел на нее, будто ждал, что она задаст вопрос. А может, надеялся, что не задаст. Но девушка не выдержала. «Извините, но кто вы?» Ее голос прозвучал мягко, почти шепотом, не как требование, не как формальный допрос, а как человеческий порыв, искреннее желание понять, с кем она говорит. «И этот корабль, откуда он у вас? Он ведь не просто трофей, правда?» Он спокойно откинулся в кресле чуть сильнее, не отводя взгляда. Несколько секунд молчал, и только потом легонько усмехнулся, словно вопрос был ожидаем. «Я просто бродяга. Тех, кого вы бы назвали людьми, на этой стороне звезд не осталось. Так что это мой дом, единственный. Другого у меня больше нет. Никакого пафоса, ни драматизма, ни малейшей попытки вызвать сочувствие. Только простая, тихая фраза, сказанная с такой равнодушной честностью, что ее будто по щекам ударили. Но все же в эту безмятежность просочилась тень, мимолетная, но такая явственная. Она проскользнула в уголках его губ, в микродвижении бровей, в легкой хрипотце на последнем слове. Грусть, настоящая, застывшая, как у воина, который давно не воюет, но каждую ночь вспоминает погибших. И что это могло все означать, Анира не осмелилась уточнять. Просто кивнула и, сделав вдох, выпрямилась, словно вспомнив, наконец, кто она есть. «Позвольте представиться официально, как положено. Я, Анира Текиран, капитан боевого крейсера «Великая поступь», флота Королевства Ириш. От имени своего клана и всего экипажа благодарю вас за оказанную помощь и за шанс выжить». Она чуть опустила голову, соблюдая форму высшего этикета королевства. Все, как ее учили с самого детства. Ведь сейчас ей пришлось признать помощь мужчины, а мужчины в их государстве были всего лишь рабами. Он же коротко взмахнул рукой, будто отмахнулся от пыли. «Не стоит». На его губах снова промелькнула легкая усмешка. Это был не такой уж и сложный выбор. Потом он снова замолчал, и между ними на некоторое время повисла пауза. Лишь спустя несколько секунд, уже будто нехотя, он добавил: «Меня зовут Серк, просто, без уточнений, без рангов, званий, происхождения, Серк, и все». Анира Текиран внутренне напряглась еще больше. Это имя ничего ей не говорило, но как он его произнес, и с какой интонацией, показалось ей не менее загадочным, чем все остальное. Оно звучало как нечто большее, чем просто имя, как код, как напоминание, как легенда, скрытая под слоем будничности. Она молча кивнула. Пытаться вытянуть из него больше сейчас было бессмысленно. Он отгородился невидимой стеной, и к тому же, совершенно не походил на тех, кто поддается на уговоры или давление. Но уходить в молчание ей тоже не хотелось. И, подумав, она решилась на жест, который был, возможно, слишком ранним, но искренним. «Если когда-нибудь вы окажетесь на Хаире, это родная планета моего клана, то я буду счастливо приветствовать вас в нашей резиденции, в качестве гостя, без всяких обязательств, просто как разумного, которому я многим обязана». Он чуть заметно приподнял бровь, затем сделал едва заметное движение плечами. Ни кивок, ни согласие, скорее признание факта. «Если будет возможность, может, и загляну». И снова, никаких обещаний. Но было в его голосе нечто такое, что-то неуловимо живое, будто он не исключал такой возможности. И даже, уже представил себе, как это может быть. Анира невольно улыбнулась. Очень сдержанно, едва заметно. Но этот крошечный жест был искренним. Как и чувство, что она только что посмотрела сквозь щель в тяжелой дверце, за которой скрывается целый мир. Мир этого странного разумного по имени Серк. Помощница капитана, стоявшая чуть в стороне за креслом командира, едва заметно дернулась, когда услышала предложение пригласить этого бродягу в резиденцию на Хаире. Она была опытной, намного старше своей командирши, и слишком хорошо понимала, что тот, кто контролирует подобный корабль, не может быть просто никем. Или он сам, или технологии, стоящие за ним, могли быть слишком важны, чтобы упустить шанс взять их под контроль. И приглашение в родовой дворец их клана, это был не просто жест вежливости. Это была ловушка, замаскированная под почет и гостеприимство. На территории королевства Ириш, где любые разумные мужского пола, подобные ему, формально числятся ничем иным, как рабами, без каких-либо прав, даже если временно свободны. Именно там его можно будет обезвредить и использовать. а корабль изучить, переподчинить, вскрыть все его тайны. Было заметно, что Лавинна едва удержалась от того, чтобы не сказать это вслух. Ее пальцы сжались, а взгляд метнулся к капитану, короткий, острый, словно она спрашивала: «Ты уверена, ты действительно решила так действовать?» Но Энира уже смотрела на нее, и взгляд ее был даже немного укоризненным, холодным, властным. Молча, но однозначно она дала понять: «Не сейчас, не слова, мы играем в долг, в обязательства». Помощница спокойно опустила глаза, и лишь чуть дернулась ресницей, подавляя раздражение и разочарование. У нее была своя роль, и ее надо было сыграть. Чтобы разрядить нарастающее напряжение, Анира чуть придвинулась вперед, сделав вид, что разговор уходит в менее формальное русло. «Мы видели следы эвакуации. Хотела уточнить, удалось ли спасти кого-то с разбитых кораблей?» Серк не сразу ответил. Он будто что-то вспомнил, опустив взгляд на поверхность стеклянного стола, где легкий отблеск от потолочного света создавал иллюзорную геометрию. Затем произнес коротко, буднично: 10 разумных, остальные были мертвы, или на грани того, и спасать их каким-либо образом было просто бессмысленно. 10, тут же переспросила капитан, немного удивленная. В ответ он просто кивнул, легко, и даже как-то бесстрастно: «Если они вам нужны, забирайте, пленники, для меня они не имеют никакой ценности. Пара легко раненых, трое с признаками пси-дестабилизации. Но, думаю, ваши врачи справятся». Тон был почти равнодушным, как будто речь шла о ненужном грузе. И даже это безразличие, холодное, не оскорбительное, но подчеркнуто отчужденное, внезапно встряхнуло обеих женщин. Он не просто дал разрешение, он отдал их, как будто они были для него чем-то чуждым, как будто он не чувствовал ни вины, ни долга, ни даже интереса к их судьбе. Помощница вновь взглянула на него с подозрением, а сама Анира сдержана, но внутри ее что-то напряглось. Такой ответ был странным, но вслух она сказала все так же спокойно: «Мы примем их и окажем помощь, спасибо». Серк не ответил на эту показную и практически ритуальную фразу, он просто кивнул и снова замолчал. И в этот момент помощница капитана вдруг поняла еще одну вещь: этот молодой мужчина не боится их, не боится быть пленником. Не боится, что его корабль отберут. Он что-то знает, или может. Может, он просто живет по совершенно иным законам, и это пугало гораздо больше, чем вооруженные дроиды. Как только Серк произнес, что среди выживших есть десяток разумных, Анира почти равнодушно кивнула. Но стоило ему вскользь уточнить: среди них и капитан крейсера, а еще какой-то, по-моему, религиозный фанатик, вроде жреца или священника. Очень толстый и очень шумный. Реакция девушки была молниеносной. Ее спина выпрямилась, как от удара током, глаза расширились, а в зрачках блеснуло то самое, хищное. Радость удачливого охотника, только что запустившего когти в нечто ценное. Она буквально взметнулась с кресла, едва не уронив изящный бокал, который до этого задумчиво вертела в пальцах. Священник, какой, весь в золотых лентах, с тяжелым перстнем и запахом цветочных масел, Серк лишь пожал плечами, при этом снова усмехнувшись, но уже как-то злорадно. Похоже, но вот насчет запаха, сомневаюсь. Когда его нашли, он сильно вонял, так как успел несколько раз обделался. Так что, вам я его передам, в лучшем случае, голышом. Но визжал громче всех, когда его под напором воды обмыть пытались, а то воняло. Да и не хотел я, чтобы этот жердяй мне весь ангар своим дерьмом запачкал. Девушка резко засмеялась, легко, звонко, почти радостно, и на миг этот смех показался неподобающим обстановке, слишком громким для кают-компании, слишком искренне ликующим. Это же он, Санхрум Делайр, региональный координатор Храма Единого. Как он нам представился, королева-мать будет просто в восторге. Кое-как успокоившись, выдохнула она, поворачиваясь к помощнице, глаза которой вспыхнули одновременно тревогой и пониманием. «А если ты говоришь, что и капитан жив, это прямо праздник, Серк, ты даже не представляешь, насколько это большая удача». Она вновь повернулась к нему, уже чуть наклонившись вперед, будто охотница, протягивающая руку, в которой вместо копья щедрая награда. «За такой груз я готова заплатить по высшему курсу». Из внутреннего кармана своего элегантного мундира она достала небольшую черную коробку, на черной эмали которой проступал герб их дома, стилизованная роза святыми шипами. Одним щелчком она открыла ее, обнажая три массивные восьмигранные пластины, каждая из которых мерцала глубинным металлическим сиянием, будто в ней пульсировала звезда. Это были платежные жетоны торгового консорциума, редкая, невероятно надежная валюта, признанная почти во всех крупных секторах. Пластины казались тяжелыми и холодными, но над каждой дрожала голограмма, идеально ровный, объемный символ консорциума, меняющий форму в зависимости от угла зрения. Ни один подделыватель за всю историю не смог скопировать этот эффект. Каждый из них эквивалентен полуста тысячам стандартов. За обоих, 6 жетонов. Это более чем честная цена. Серк молчал, он не смотрел на жетоны, не шевелился. Только глаза его чуть сузились, и уголок губ на миг дрогнул. Ни усмешка, ни презрение. В это мгновение у девушки создалось стойкое ощущение, будто он смотрит на кого-то сквозь стекло, через призму, в которой даже сама Аниратеки Иран уже не была капитаном и представителем достаточно могущественного государства, а она сама между тем уже погрузилась в сладкие воспоминания. Она видела это, видела не раз, как на главной площади Гелиопольского дворца, у подножия пирамиды власти, устанавливается помост, как собирается ликующая толпа, запах жареного мяса и благовоний наполняет воздух, как на арене появляются осужденные, в цепях, в рваных клобуках, со соловевшими глазами, и как священник, тот самый, жирный, с перстнем и пафосной речью, умоляет о пощаде, а потом выходят живые клинки, это специально отобранные специалисты-палачи, и начинают движение исполнительниц приговора, танец смерти, и кровь, орошающая камень, люди кричат от восторга, престиж того, кто преподнес подобный подарок, взлетает до небес, даже сама королева-мать может вызвать для личной аудиенции, так что сам шанс доставить таких важных гостей, это было больше, чем заслуга, это было признание, карьерный лифт, и все это, сейчас находится прямо сейчас перед ним, на блюде, благодаря этому странному разумному, сидящему напротив и равнодушно смотрящему, как ее руки перекладывают валюту на стол, повисла короткая, тягучая пауза, серп смотрел не на жетоны, не на капитана, а куда-то вглубь иллюзорной прозрачной панели позади ее плеча, словно обдумывал не цену, а смысл всего этого обмена. В его взгляде было то странное, почти звериное спокойствие, как у существа, пережившего нечто большее, чем голод или плен. Что-то, что стерло иллюзии ценности вещей. А затем он показательно, нарочито тяжело вздохнул, словно разумный, который принимает решение не из желания, а из усталости и понимания, что проще согласиться, чем спорить. «Хорошо, забирайте, все живы, все накормлены, я передам их вам, когда вы отправитесь обратно, а жетоны?» Он лениво потянулся и, даже не касаясь их, лишь слегка толкнул одну пластину к себе, будто подтверждая сделку. Остальные остались на столе, словно для дальнейших соглашений, и девушка мысленно заликовала. Все шло, как и надо, никаких торгов, никаких обид, просто соглашение, утверждение власти. «Вот и хорошо», — подумала она, — «все идет правильно, все, как надо, и вовремя». Когда-то в академии преподаватели говорили, на флагмане важен не только порядок и железная дисциплина, но и инстинкт момента, когда платить, когда молчать, когда улыбаться. Она вложила в этот момент все, сама мысль о том, что ее пошатнувшийся после случившегося разгрома мир начал вновь подчиняться ее воле, заполняла грудь девушкой легким возбуждением, и пусть ценой сделки стала касса всего крейсера, это были деньги экипажа, предназначенные на выплаты, бонусы за переход, восстановление, но никто не возразил, когда она приняла решение взять кассу с собой, даже главный интендант, известный своей маниакальной приверженностью отчетам, лишь молча кивнул и снял пломбы, потому что все понимали, жалование, ничто, если ты мертв. Жетоны – ничто, если ты в рабстве, и жизнь – самая дорогая валюта, а командир, который может ее выторговать, достоин доверия, и она выторговала, выживание, свободу, и кое-что еще. Она бросила быстрый взгляд на Серга, он снова сидел в своей странной позе, небрежной, но напряженной, как охотник, который расслабился, только с виду, его пальцы лежали легко, но с силой, его тело, несмотря на худощавость, выдавала каждое движение четко, точно, экономно, словно внутри комбинезона жила машина, молчащая, терпеливая, но всегда готовая сорваться в атаку. А голос, этот голос, снова прозвучавший даже в простой фразе «хорошо», вновь вызвал дрожь в ее животе. Такой голос был опасен, жив, настоящий, и, быть может, поэтому она и платила, Не за пленных, не за сделку, а за доступ к этому, к нему, к тайне, имя которой – Серк. Тяжелые створки внутреннего шлюза раскрылись с плавным механическим вздохом, пропуская их в ангар. Воздух здесь был прохладнее, не из-за недостатка комфорта, а, скорее, из-за функционального нейтралитета помещения. Пол, из прочного сплава, серо-матовый, с вкраплениями черных якорных точек под погрузчики. Потолок, высокий, сводчатый, с густыми шлейфами утилитарного освещения, похожего на холодное сияние ламп. Но главной деталью были дроиды. Не обычные утилитарные механизмы, а боевые единицы с жесткими контурами, тяжелыми конечностями и встроенными креплениями под орудия. Они двигались с пугающей слаженностью, загоняя пленных в строевом порядке, как если бы те были не выжившими, а скотом, товаром, подлежащим инвентаризации. Их было 10, грязные, изможденные, кто-то хромал, кто-то шатался, но все живы. Капитан шла вперед, сопровождаемая помощницей и двумя телохранительницами, в роскошных, уже начищенных к этому моменту доспехах с эмблемой дома, и в каждом шаге ее была уверенность и расчет. Капитан линейного крейсера, священник, тот жирный урод с кожаным воротником и еще офицеры. Какой улов, какой подарок, губы ее дрогнули в едва заметной улыбке. Королева-мать будет довольна. А Ниротеки Иран уже видела это в своих мечтах. Летний тронный зал в башне трех лугов. Награда на шелковой подушке. Поклон до колен. Ликование толпы, когда священника выволакивают на арену. Казнь, кровь, торжество. Выведенные из клеток, где их держали по отдельности, пленные с шумом опускались на колени. Кто-то из них пытался встать, но один из дроидов слегка ткнул в бок электрошоком. Так что дисциплина была безупречной. Серк, как всегда, стоял в тени, молчал, наблюдал. Он не отдавал приказов, не командовал, и тем более не выказывал злорадства. Но ни одно движение дронов не происходило без его молчаливого согласия. Он, словно дух этого корабля, не нуждался в словах, только в присутствии. А Ниротеки Иран еще раз убедилась. Он, Альфа, один, не как у них, где за спиной всегда стоят сотни кланов, школа, традиции. А здесь... просто он и корабль. Боги мои, что ты за существо? Пронеслось у нее в голове, но вслух она сказала только: пленные в хорошем состоянии, как и обещали, вы проявили себя с лучшей стороны. Он слегка кивнул, как человек, который не считает комплимент чем-то обязательным. Груз передан, платеж получен, считаю, мы в расчете. Его голос был по-прежнему хрипловат, спокойный, теплый, но в нем ни грамма эмоций, только холодная, четкая фиксация факта. Она чуть наклонила голову, скрывая рвущееся из нее наружу удовольство. Более чем, в ее голове уже выстраивалась речь для двора. Каждое слово, интонация, момент, когда она скромно, но гордо произнесет. И благодаря помощи неизвестного странника, имя которого, увы, не удалось выяснить, мы смогли вернуть ценнейших военнопленных. Пусть королева, мать сама заинтересуется. Пусть его найдут. Пусть увидит этот корабль, эту огромную машину, машину смерти. Она не станет брать Серга силой, пока, но приманка заброшена. Он в курсе, что его зовут, что его ждут. А значит, дверь в ловушку открыта. А если он появится на их земле, он уже не уйдет. Покидая ангар, девушка-капитан шла вперед, высоко подняв голову. Позади, строй пленных, окруженных ее личной охраной. Каждый шаг отдавался тяжелым стуком в металлическом полу, звуча словно удары будущего приговора. И тот самый священник, жирный, в мятом и запачканном одеянии, похожий на растрепанную подушку, все никак не мог успокоиться. Его бормотание, виск и угрожающие вскрики звучали как жалкий хор тщеславия, пытающийся пробить ледяную стену реальности. «Вы не понимаете, я, представитель храма единого, нас миллиарды, мы отомстим, мы стерпим их, ха-ха-ха». В это время одна из телохранительниц, не выказывая ни раздражения, ни удивления, резким движением вырвала у ближайшего пленника кусок рваной штанины от комбинезона. И, прежде чем священник успел увернуться, запихнула ткань ему в рот, грубо, с отточенной хладнокровностью. Он забулькал, задергался, раздувая щеки и пыхтя, но ничего не мог сделать, так как его руки были крепко связаны за спиной. Из его горла вырвался лишь сдавленный, влажный хрип, оскорбленный, но бессильный. А капитан даже не обернулась. Она лишь коротко бросила: молчать. И это было не предложение. Это был приказ, подобный клинку. Рядом шагала ее верная помощница Лавинна. Эта женщина была старше, более прагматичной, но в данный момент почти не скрывавший своего неодобрения. Она все еще не могла отогнать мысль, что капитан рискует слишком многим ради этой странной сделки, особенно из-за этого загадочного незнакомца, но промолчала, потому что власть в клане держалась на силе и успехе, а этот момент – безусловный успех, все остальное потом. Пленные двигались молча, время от времени кто-то оступался, один из них начал плакать, не всхлипы, а беззвучный надлом, как у загнанного зверя, но никто на это не отреагировал, ни охрана, ни капитан, ни серк, который стоял в тени шлюза, наблюдая за их удалением. Он ничего не сказал, только стоял, словно древний идол, ни сожаления, ни одобрения, ни интереса. Капитан Ниротеки Иран все же оглянулась. Их взгляды на миг встретились, и ей вдруг стало неловко, не от жалости, не от вины, а от того, что он смотрел так, словно видел все сразу, всю суть, ее, ситуацию, пленных, и будто ему это было уже знакомо, уже пройдено, уже ничтожно. Она кивнула ему в последний раз, вежливо, почтительно, с оттенком просьбы, хотя сама не знала, о чем именно. Серк не ответил, просто отвернулся и медленно скрылся во внутреннем коридоре корабля. Погрузка закончилась, экипаж капитана уже был на борту челнока, двигатели ее крейсера, пусть и отремонтированные наскоро, были готовы к старту, запасы восстановлены, цель достигнута, путь домой лежал перед ними, а в сердце капитанши уже разгорался жгучий огонь будущего триумфа. Челнок с мягким гудением оторвался от палубы, его двигатели включились в плавный разгон, и шлюз позади них закрылся, отсекая остатки воздуха из ангара странного корабля, созданного явно не в этом веке, корабля Серга. А Ниротеки Иран сидела у обзорного экрана, не отрывая взгляда от черно-серой громады, что медленно разворачивалась в пространстве, будто не спешила, будто думала. Элегантные, словно выточенные из монолитного металла очертания корабля преломляли звездный свет. Его форма, не такая уж и угловатая, но с очевидной хищной симметрией, была непривычной, не из этой эпохи, и не из их технологий, и в этой чуждости чувствовалась не угроза, а опыт, прожитая, сила, в которой не было нужды никому что-то доказывать, что-то внутри девушки подсказывало, он не поверил, ни приглашению, ни улыбке, ни напускной открытости, он ушел, как только добился своего или позволил нам получить то, что захотели, размышляла она, а может, просто не хотел ни с кем сближаться, или, никому больше не доверяет. Челнок дрожал от легких вибраций при выходе в орбитальный коридор, и даже когда корпус корабля Серга скрылся за завесой защитного поля, ей все казалось, что он смотрит на них, не глазами, а через что-то большее. На борту ее корабля обстановка была уже совсем иная. Как только шлюз челнока раскрылся, экипаж бросился в движение. «Они здесь!» – выкрикнула одна из техник, и по коридору к ангару устремились охранники, инженеры и даже обслуживающий персонал. А пленные, загнанные в центр помещения, стояли с опущенными головами, связанные, изможденные, но живые. Их отталкивали прикладами и пинками, направляя к подготовленным отсекам, решетчатым камерам в грузовом отсеке. Некоторые из бойцов уже начали шутить, грубо, оживленно, предвкушая, что этим жирным щенкам скоро покажут, как Ириш встречает гостей. Священника никто уже не слушал. Он мычал сквозь грязную тряпку, плюясь и трясясь всем телом, но охранники просто втолкнули его в клетку, захлопнули и активировали силовой замок. Электрический щелчок и тишина. На мостике капитан вновь обрела свое лицо, уверенное, спокойное, собранное. Даже помощница, все еще напряженная, вздохнула с облегчением.